И тем вопрос об этой охотничьей прогулке будет исчерпан. Обидно только, что кончилась она не так приятно, как началась. Он затопотал так громко, что Нейфер подскочил со сна. И пока тот одевался, Карл Александр прошел в кабинет. Там лежала покойница, окна были завешены, горели высокие светильники. Каббалистическое изображение небесного человека тоже было завешено. А у изголовья девушки стоял раби Габриэль. Блекло-серые глаза над приплюснутым носом не поднялись на герцога. Раби ничего не стал спрашивать, выведывать. Скрипучим, сердитым голосом сказал только: «Уходите, господин герцог». Герцог в смущении ушел. В нем не было гнева, одно лишь великое смятение и тоска. Он покинул дом, не замечая, как праздничные радостные цветы при свете дня. Не разговаривая с Нейфером, который торопливо следовал за ним в жажде услышать звук человеческого голоса, он быстро шагал по лесу и до самой проезжей дороги, где дожидался экипаж, не проронил ни слова. Раби Габриэль возвратился ночью, никем не извещенный. Он, по-видимому, не очень поразился, лишь сдвинулись густые брови, и три отвесные борозды еще глубже врезались в широкий невысокий лоб. Он произнес благословение, которое полагается произносить при виде умершего: «Слава тебе, Иегова, Господь Бог наш, судья праведный». Он уложил девушку, скрестил на груди окоченевшие руки, согнул указательный, средний и безымянный пальцы так, чтобы они образовали букву «Шин», начинающую священнейшее имя Божие Шаддай. Он завесил окна, возжег светильники, завесил изображение небесного человека, полил воды через плечо, вступив в комнату покойницы, полил воды в головах и в ногах девушки, ибо вода отгоняет демонов, коих привлекает смерть.